За забором моим тянется пустырь. На нем свалены груды запылившегося угля, негондое ружье стреляет дурно, убийцы в бородах с белыми зубами все ближе подступают ко мне. Я испытываю гордое чувство близкой смерти и вижу в высоте, в синеве мира, долину. Я вижу бойницу, прорезанную в стене гигантского дома, выложенного мириадами кирпичей. Пурпурный этот дом подпирает переулок, в котором плохо убита серая земля. В верхней бойнице его стоит галина, разрумяненная зимним безжалостным весельем, как богатая девушка на катке. Пренебрежительной своей улыбкой она улыбается из недосягаемого окна. Муж, полуодетый офицер, стоит за ее спиной и целует ее в шею. Пытаясь унять икоту, я вообразил себе все это за тем, чтобы мне горше, горячей, безнадежнее любить Рубцову, и, может быть, потому что мера скорби велика для десятилетнего человека. Глупые мечты помогли мне забыть смерть голубей и смерть Шойла. Я позабыл бы, пожалуй, об этих убийствах, если бы в эту минуту на террасу не вошел Кузьма с ужасным этим евреем Абой. Были сумерки, когда они пришли. На террасе горела скудная лампа, покривившаяся в каком-то боку, мигающая лампа, судорожный спутник несчастий. «Я деда обредил», — сказал Кузьма, входя. «Теперь очень красивые лежат. Вот и служку привел. Пускай поговорит чего-нибудь над стариком». И Кузьма показал на скучающего Шамеса Абу. «Пускай поскулит», — проговорил дворник дружелюбно. «Служке кишку напихать, служка цельную ночь Богу надоедать будет». Он стоял на пороге, Кузьма, с добрым своим перебитым носом, повернутым во все стороны, и хотел рассказать как можно душевнее о том, как он подвязывал челюсть мертвецу, но отец прервал старика. «Прошу вас, реб Аба», — сказал отец, — «помолитесь над покойником. Я заплачу вам». «А я опасаюсь, что вы не заплатите», — скучным голосом ответил Аба и положил на скатерть бородатое брезгливое лицо. «Я опасываюсь, что вы заберете мой карбач и уедете с ним в Аргентину, в Буэнос-Айрес, и откроете там оптовое дело на мой карбач». «Оптовое дело», — сказал Аба, пожевал презрительными губами и потянул к себе газету «Сын Отечества», лежавшую на столе. В газете этой было напечатано о царском манифесте 17 октября и о свободе. «Граждане свободной России», — читал Аба газету по складам и разжевывал бороду, которой он набирал полон рот, «граждане свободной России, со светлым вас Христовым воскресением». Газета стояла боком перед старым Шамесом и колыхалась. Он читал ее сонливо, нараспев, и делал удивительные ударения на незнакомых ему русских словах. Ударения Абы были похожи на глухую речь негра, прибывшего с родины в русский порт. «Они рассмешили даже мать мою!» «Я делаю грех!» — вскричала она, высовываясь из-под ротонды. «Я смеюсь! Аба, скажите лучше, как вы поживаете и как семья ваша?» «Спросите меня лучше о чем-нибудь другом», — пробурчал Аба, не выпуская бороды из зубов и продолжая читать газету. «Спроси его о чем-нибудь другом», — вслед за Абой сказал отец и вышел на середину комнаты. Глаза его, улыбавшиеся нам в слезах, повернулись вдруг в орбитах и уставились в точку, никому не видную. «Ой, Шойл!» — произнес отец ровным, лживым, притворяющимся голосом. «Ой, Шойл, дорогой человек!» Лицо отца, завернувшееся в судорогу, разодралось торжеством, и он приготовился кричать, как кричат еврейские вдовы на похоронах или старухи в Марокко, старухи, попавшие в беду. Мы увидели, что он будет кричать ужасно, и мать предупредила нас. «Манус!» — закричала она, растрепавшись мгновенно, и стала обрывать мужу грудь. смотри, смотри, как худо нашему ребенку! Отчего ты не слышишь его икотки? Отчего это, Манус?»